подготовка меча и других вооружений духовных. Слава Господу, дорогие! Бог любит нас, и поэтому Бог хочет с нами разговаривать. Как вы думаете, полезно ли нам познакомиться с тем, что Господь сказал в Своем Слове? Конечно. Важные ли вещи Он для нас говорит? Очень. Это очень важно. Все время осознавать, когда мы ищем Его голоса, ищем общение с Ним. Я прошу, раздайте, пожалуйста, материалы с картинками. Дети думают, зачем книжки без картинок? Кому они нужны? Это будет даже с картинками. Сегодня мы поговорим о том, что может нас доставать, или наших близких, наших родных, откуда корни проблем. И мы знаем, что, конечно, корней проблем может быть много. Разных всяких источников бывает много. Но есть духовные корни, и Бог открывает нам в Писании определенные истины, чтобы мы могли избавиться от наших проблем, которых духовные корни, и чтобы мы могли не посеять семена проблем в жизни других людей. Причем духовные корни, они самые сильные, самые крепкие и самые важные. В принципе, очень много проблем решается, когда человек разбирается с духовными корнями своих проблем. Давайте мы откроем Евреям, 11 главу. И почитаем 3 стих сегодня. Евреям, 11 глава, 3 стих. Открыли, не открыли, открывайте. Евреям, 11 глава, 3 стих. Там написано следующее. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Итак, мы видим, что видимое происходит из невидимого. Очень много вещей имеют невидимые корни. Вообще все произошло, по большому счету, из невидимого. Весь мир был создан из невидимого Слова Божьего. Невидимый Бог сказал слово, которое мы глазами не видим, не воспринимаем, и все появилось. Но здесь это слово «устроено» означает восстанавливать, исправлять, чинить, вновь приводить в порядок. Также означает устраивать, готовить, снаряжать, дополнять, совершать. Как будто что-то было сломано, но Бог посылал слово, чтобы это починить. Правда, это же самое слово используется, когда говорится, что Бог соблюдает сосуды, готовые к гневу. Так что смотря к чему снаряжен, к чему готов, к благословению или к проблемам. Итак, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, и что из невидимого произошло видимое. Я хочу сказать, дорогие братья и сестры, что мы как люди верующие, мы как христиане, как люди духовные, уже не младенцы во Христе, я надеюсь, должны серьезно относиться к невидимому миру. Должны понимать связь между видимым и невидимым миром. Должны изучать эти связи. И видеть, как они влияют. Как они влияют на нас, как они влияют на нашу семью, как они влияют на церковь, на город и так далее. Из невидимого происходит видимое. И это видимое, оно бывает разное. Бывает хорошее видимое. Мы думаем, везет же этому человеку. А бывает проблема на проблеме, проблема на проблеме, проблема на проблеме. И мы думаем, ну как не везет, ну как не везет. Этим управляют духовные законы. И хотя нельзя все 100% поставить, вот, если хорошо, то значит благословение, если плохо, то значит проклятие. Мы знаем в Писании другие случаи, когда Иосиф попал в рабство, но через это Бог вывел его в благословение, хотя выглядело как проклятие. Нельзя подписать приговор сразу человеку: а, у тебя проблема, значит ты проклят. Нет. Но эти силы действуют, эти силы влияют, эти силы работают в нашей жизни. И нам нужно, чтобы были благословения. Нам нужно, чтобы исправились эти вещи, которые были в жизни нашей, или, может быть, кого-то из наших родных, или друзей, или знакомых, чтобы они исправились, чтобы проклятие ушло из жизни человека. И давайте мы посмотрим, что такое благословение, что такое проклятие, как оно делалось. Бог является первоисточником благословения. Давайте мы откроем и посмотрим самую первую главу Библии «Бытие». С этим мы разберемся чуть позже. Самая первая глава Библии в «Бытие». Итак, «Бытие», первая глава. И здесь Бог творит сначала неудушевленные предметы, потом Он творил, например, рыб. 21 стих. «Сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее. И увидел Бог, что это хорошо». И смотрите. «И благословил их Бог, говоря». Благословение приходит, когда кто-то говорит. В данном случае это был сам Бог. Самая верховная власть, Он обладает всей силой, Он обладает всей способностью. И Он всей этой силой, всей этой способностью благословил. В данном случае это было рыбы, птицы, животные. Он благословил их, говоря: «Плодитесь и размножайтесь». Смотрите, форма благословения. Он дает им способность что-то делать, чего-то достигать. «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте воды в морях, и птицы размножаются на земле». То есть его благословение наделило способностью этих рыб, этих птиц, умножаться, расти, чтобы их было много. Это значит здоровье, это значит порядок. И дальше мы смотрим. Когда Бог сотворил человека, то в 28 стихе Бог опять благословляет человека. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Мы видим, что Божье благословение было как наделение способностью. Это были хорошие слова, сказанные о людях, сказанные людям. Он им сказал, они слышали его своими ушами. «Плодитесь, размножайтесь, владычествуйте, покоряйте землю» и так далее. Да? То есть мы видим, как произносится благословение. Это хорошие слова, ну, как у нас уже слово это заелось такое, приятные слова, полезные для нас слова. Это как бы разрешение и наделение способностью тебя и убеждение, что ты можешь это сделать. Однако мы знаем, что грех вошел в этот мир через змея. И давайте мы посмотрим, Бог в качестве суда и наказания начал проклинать. Как звучали проклятия в его устах. Бытие 3:14. «И сказал Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Смотрите, проклятие включает в себя какие элементы? Во-первых, ну, змею Бог вообще сказал напрямую проклят. Он был инициатором, он был самый виноватый, и ему он вообще сказал: проклят ты, змей. пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми. То есть он унизил его пред остальными. Нам надо запоминать эти вещи, да? То есть, если, например, тебя унижали перед другими людьми, или кто-то, кого-то ты унижал перед другими людьми, это часть проклятия. Это форма проклятия. Смотрите, пророчество на будущее, предсказание будущего. Ты будешь ходить на чреве твоем и есть прах, есть грязь. Змей, ты будешь унижен перед всеми, ты будешь ниже всех, на пузе ползать будешь, грязь есть будешь, будешь иметь врага, который будет тебя побеждать и поражать, и бить по голове. Это форма проклятия, которую Бог говорил змею. И мы видим потом, что Адаму с Евой досталось менее жесткое наказание, чем змею. То есть Еве Бог сказал, что у нее будут более время родов. Адам уже сказал, 17 стих, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Вы видите, получается, что из-за того, что Адам согрешил, проклятие пришло на землю. То есть проклятие на виновного не просто человека пришло, а на всю землю пришло. И смотрите, что это производит. «Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». То есть мы видим форма. Тебе будет плохо. У тебя будут проблемы. Это форма проклятия. Она была как наказание Адаму произнесена. Надо запомнить ее, потому что такие формы мы встречаем в жизни очень часто. «Тернии волчицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Опять, пророчество негативных вещей на будущее. У тебя будет это, у тебя будет это, у тебя будет это, у тебя будет это, Адам. «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Смотрите, Бог называет Адама названием. Прах ты. Это форма проклятия. Нам важно понять. Потому что очень часто в нашей жизни пролетают разные слова. И мы можем не заметить, где пролетело благословение, а где пролетело проклятие. Может быть, мы своими устами кого-то проклинаем с утра до ночи и не думаем, что это проклятие. Форма вот такая. Суть вот такая. И вы знаете, что все, что Бог сказал, все совершается очень точно. Все вот эти негативные вещи, они работают. И работают очень сильно. Мы знаем, что по сей день большинство адамов зарабатывают деньги очень тяжело. С потом, с тяжестью, со скорбью. Почему? Это форма проклятия, сказанная Богом на человеческий род из-за греха, из-за грехопадения. Это не просто так. Это было наказание. И поскольку мы еще не живем абсолютно безгрешной жизнью, то пока еще где-то оно и действует на этой земле. Проклинал не только Бог и благословлял не только Бог. Мы видим, что благословение и проклятие было также среди патриархов. И потом в следующие времена. Мы видим, как Иаков, он жаждал благословения своего папы. Они знали, что это сильная вещь, что она влияет, что она поможет, что, грубо говоря, ты вытащишь счастливый билет. Тебе повезет, если папа благословит. Это было важно. И были также проклятия. Я хочу зачитать вам пример. Бытие 9 глава, с 20 стиха. Давайте почитаем. Бытие 9 глава, с 20 стиха. «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И смотрите. То есть мы видим, что Ной узнал о грехе сына. И то ли внук растрезвонил новость про дедушку раньше и сильнее, то ли просто Ной не хотел проклинать всю треть человечества. Проклятие пало на Ханаана. Детали нам неизвестны почему. И он сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Видите, форма проклятия. Это предсказание будущего, негативного будущего. Нам надо запомнить эту форму, понять, что это не просто болтовня. Это не просто я сказал, что хотел, вот такое настроение было, и я вот выплеснул свой гнев и сказал: да будет с тобой там, чтоб ты сдох. Или еще что-нибудь, да? Ни в коем случае нельзя такие вещи говорить просто так. Это было наказание за конкретный, очень сильный грех. И мы знаем, что это наказание, оно потом умножилось. Мало того, что эта область, она начала духовно сползать, и там, видимо, процветало рабство и разные другие проблемы. Один только Содом и Гоморрой, чего стоит эта Ханаанская земля. То есть это потомки Ханаана населяли эту землю. В итоге проклятие аккумулировалось до такой степени, что Бог сказал истребить всех потомков Ханаана на этом месте и заселить ее благословенным народом. Знаете, проклятие действует. И я скажу, что потомки Ханаана не через третий, не через четвертый род потерпели такое большое истребление. Прошло довольно много времени. Проклятие Ноя, оно продолжало действовать дальше. Это была невидимая сила, которая давила, давлела над этим Ханааном. Я вот здесь две картинки сделал. Сверху это Божий покров, Божие покровительство, это благословение. Искал я картинку хорошего, красивого ангела. Вот не нашел я ни одной картинки нормального ангела. Какие-то все злые картинки были. Как что я не пытался? Такой ангел, хранитель ангел, еще ангел. Какая-то дрянь была в интернете. Но вот плохого ангела, который проклятиями занимается, я вот нарисовал вам, не нарисовал, скопировал, видите, он стоит, не пуская человека в свободу. Там под ногами на него человек болтается, да? За благословением, за проклятием стоят духовные силы. Духовные силы пользуются благословениями и проклятиями. Библия говорит, что ангелы Божьи повинуются голосу Слова Божьего. То есть, если Слово Божье сказано, и это благословение, ангел Божий может сказать: не трогайте этого человека всем силам тьмы, потому что Бог благословил его. И если сказано Слово Божье, и это проклятие, то наоборот может произойти. Силы тьмы наоборот скажут: вот Бог сказал, мы должны выполнить это слово. За духовными вещами, за словами стоит невидимый мир, стоит сила определенная, которая пытается использовать это для своих целей. И мы видим, что Ханаан был полностью разрушен, и в итоге он был отдан другому народу совершенно, потомкам Авраама, земля ханаанская. Итак, давайте мы еще посмотрим благословение и проклятие. Бытие, 31 глава, 17 стиха. Бытие, 31 глава, 17 стиха. Здесь что происходит? Яков почувствовал, что Лаван его постоянно обманывает. И он пытался как-то договариваться с Лаваном, устраивал там генетические опыты с прутиками и так далее. В общем, пытался как-то выжить в этом месте, но понял, что бежать оттуда ему надо. Он понял, что даже если он скажет, то по добру, по здорову не отпустит его Лаван. Поэтому он начал текать. Итак, 17 стиха. «И встал Яков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот твой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Очень полезная вещь украла. Идолов похитила. Иаков же похитил сердце у Лавана арамеянина, потому что не известил его, что удаляется. И ушел со всем, что у него было. И встав, перешел реку и направился к горе Галаад. На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ним 7 дней и догнал его на горе Галаад. И пришел Бог к Лавану, арамеянину, ночью во сне и сказал ему: «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». И догнал Лаван Иакова. Иаков же поставил шатер свой на горе. И Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. И сказал Лаван Иакову: «Что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как плененных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня, и не сказал мне? Я бы отпустил тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями». Ну, я сомневаюсь, что он так бы сделал. Он так говорит красиво: «Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моя сила сделать вам зло, но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» Ну, поясняется, значит, такая неприятная вещь. Иаков отвечал Лавану, сказал: «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих». И теперь смотрите, Иаков говорит проклятие условное. «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что есть твоего у меня, и возьми себе». Иаков не знал, что Рахиль украла их. Она была его любимая жена. И мы знаем, что, в общем-то, не получилось найти у Лавана этих богов. Но проклятие было произнесено. И жизнь Рахили не была благословена. Если мы раньше читаем, то Рахиль тоже грешила, она себя проклинала. Вот давайте мы посмотрим. Не записала это местописание, перескажу вам. Когда она не могла родить детей, она сказала такую фразу Иакову: «Дай мне детей, или я вот умираю». Люди иногда себя проклинают. Итак. Нет. Бытие 30 глава, 1 стих есть здесь. «Увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову. И позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю». Вы видите, что она произнесла на себя негативные вещи. Она сказала их вслух. После этого Иаков сказал, он не знал, что это она, он на нее сказал фактически: у кого боги, тот не будет жив. И теперь мы посмотрим, как проклятие, оно реализуется. Бытие 35 глава 16 стих. «И отправились из Вифиля, и когда еще...» Так. «И когда еще...» «И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафры, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо и это тебе сын». Смотрите, роды тяжелые. Я не находил в Библии много описаний тяжелых родов. Обычно написано: и родила, и родила, и родила, там... Как будто это так, в магазин сходить. А здесь описаны тяжелые роды. Рахиль связала свою смерть: либо ты дашь мне детей, либо я умираю. Связала свою смерть с детьми. И мы видим, что это, в принципе, единственные тяжелые роды, которые были описаны в Ветхом Завете. Роды были трудны. когда же она страдала в родах, да, и 18 стих, и когда выходила из нее душа, ибо она умирала, проклятие действует, то нарекла ему имя сыну своему, Бен-Ани, но отец его назвал его Вениамином. Вы знаете, очень важно, как мы называем своих детей. И не просто имя, как мы каждый день их называем. Один мальчишка до 6 лет думал, что его зовут Сережа, перестань. На одной картинке я видел, меня зовут Вася, а не Ути Бозин мой. А младенец такой красивый, надпись, да? Как мы называем наших детей? Как мы называем тех, кто находится под нашей властью? Как вас называли в детстве? Какими эпитетами называли? Бен-Ани? Она как бы в честь своей смерти хотела назвать ребенка, знаете как? Бен-Ани означает сын скорби. Но отец услышал это. Он не хотел, чтобы этот сын был сыном скорби. Он хотел, чтобы это был благословенный сын, потому что это сын любимой жены. Он сказал, Вениамин, это похоже. Он как бы почтил желание жены. Но совсем другое имеет значение, сын правой руки или счастье. И мы видим, что из всех колен Израилевых, в общем-то, только колено Вениаминова осталось с коленом иудейским. Все остальные колена ушли в царство израильское, и потом они были рассеяны. И Иисус Христос, в общем-то, не встречал почти никого из других колен. Ну, были там с колена Сирова, там при Иезекииле пришли некоторые люди из других колен жить в Иудею. Но в основном именно колено иудейское и колено Вениаминова были благословены. Никто больше. И часть благословения это вот это название. Как Бог назвал. Как Отец назвал, точнее, извините. Я хочу сказать, что в нашей жизни есть определенные позиции власти над нами, которые могли нам говорить всяко разные слова. У кого-то, может быть, родители имели недержание языка и поливали проклятиями день и ночь. У кого-то, может быть, в школе учителя или директор говорили. И когда они открывали рот, то было больно. И когда они говорили такие слова, то было больно. Иакова, 3 глава, с 8 стиха, говорит, «А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». Слова могут быть очень ядовитыми. Проклятие – это как яд медленного действия, впущенный в духовную жизнь человека. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, так всему быть. Бог не хочет, чтобы из наших уст исходило проклятие. Бог хочет, чтобы из наших уст исходило благословение. Но, к сожалению, в отношении нас, и, может быть, мы в отношении других людей, время от времени проклятие говорилось. Время от времени люди что-то произносили, или мы что-то произносили. Вы знаете, я хочу сегодня две молитвы устроить с вами на эту тему. Одна молитва – это помолиться, чтобы Бог разрушил все негативные слова, которые на вас говорили люди. И вторая молитва – покаяться, отказаться, попросить, чтобы Бог разрушил все негативные слова, которые вы говорили на других людей. Потому что мы все что-то говорили. У нас у всех был какой-то смертоносный яд. Давайте мы поразмышляем, что такое благословение и проклятие. В Новом Завете греческие слова. Благословение – эулогия. Это означает благословение, похвала, благо. Также означает красноречие и изящество речи. Благословение связывается с красивыми словами. Это как подаренный цветок. Это как подаренное украшение. Это как подаренный венец. Это что-то красивое и приятное. благословение. Вот, допустим, греческие философы, когда учились хорошо, красиво говорить, они не могли говорить, как попало. Они должны были красиво говорить. Это то же самое слово – благословение. Проклятие – простое слово, просто означает проклятие. Ничем другим не переводится, никаких других значений у него нету, да? Проклятие обычно некрасивое. Вы знаете, что в русскоязычной культуре, к сожалению, очень часто матные слова используются. Это проклятие. Люди себя проклинают, люди свой род проклинают, люди других проклинают. Иногда эти проклятия летят постоянно. Но не только вот такие слова являются проклятиями. Всякое слово «да у тебя пусть будет», «да у тебя будет», «да ты там, не знаю, без руки, без ноги», «безголовый тупица». Слышали такую фразу, может быть, кто-то говорил «бессовестный»? Как вы думаете, какое влияние это слово окажет на совесть человека, ребенка, которому вы говорите? Благословение это? Может быть так, что совесть портится, совесть теряется у человека, которому постоянно говорит «бессовестный, бессовестный, бессовестный, бессовестный»? Всегда у человека есть. Но если его воспитали так, или кто-то на него повлиял так, оно будет портиться и теряться. Вы знаете, невидимый мир управляет видимым миром. Невидимые силы влияют на нас. Многие проблемы, которые есть в нашей жизни, в жизни наших родных, близких, то, что кто-то еще не спасен, это связано с какими-то проклятиями, которые, может быть, даже мы говорили. Которые, может быть, даже мы провозглашали. Это очень-очень большое дело. И нам нужно разобраться сегодня с этим. Потому что язык, он может убивать. Видите, он исполнен смертоносного яда. 1 Петра, 3 глава, 9 стих. 1 Петра, 3 глава, 9 стих. И 10 стих. Это повеление, это не предложение, это не хорошая идея. Это приказ апостола Петра всем последователям Иисуса. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. То есть ругательство тоже для нас неприлично. Понимаете, да? Благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Кто из вас любит жизнь и хочет видеть добрые дни? Поднимите, пожалуйста, руку. Да? Смотрите. Любишь жизнь, хочешь иметь, видеть добрые дни? Удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Удерживай свой язык. Если ты не будешь его удерживать, он будет ляпать, что попало. И потом ты будешь удивляться, почему не видно, чтобы совесть действовала в жизни человека. Почему не видно, чтобы, допустим, успех сопутствовал каким-то его делам? А что ты говорил своему сыну, или своей дочери, или своему внуку, или своей внучке? Что? Какие слова говорили? Какие слова родители говорили им? Какие слова в школе говорят ему? Может быть, там с утра до ночи поливают, поливают грязью, поливают грязью, поливают грязью. Трудно человеку поверить в то, что у него что-то получится, если ему постоянно говорят, что у тебя ничего не получится. Хочешь видеть добрые дни? Бойся. Удерживай свой язык от зла, уста свои от лукавых речей. Ругательство на греческом это брань, поношение, порицание, злоречие, ругательство. Даже форма порицания может быть ругательством. Очень часто родители хотят наказать ребенка побольнее, обличив его. Вопрос, меняет ли это в лучшую сторону? Дает ли ему это уверенность в себе? Дает ли ему это веру в то, что он может измениться? Или это просто делает ему больно и огорчает его, и оставляет его в этой проблеме? Не воздавайте ругательством за ругательством. Притча 12:18. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Я думаю, мы все сталкивались с ситуацией, когда нам говорили очень больные слова. И я знаю, что есть такие общества, есть такие семьи, где настолько привыкли друг другу говорить больные слова, что они этого не замечают, у них это на автоматом проходит. Они друг другу постоянно говорят что-то больное, неприятное. Некрасивая речь, не благословение, но постоянно какой-то укор. Какой-то укор. И каждый старается, может быть, еще даже покруче выразиться, чтобы показать, а мне не больно, а вот тебе в отместку. Это проклятие. Иаков в 1 главе 26 стихе говорит очень важное местописание. Я хочу, чтобы мы это местописание запомнили. Послание Иакова 1:26. Иаков много чего очень практического, полезного говорит. Все очень практическое послание. Но сегодня мы посмотрим на это местописание. Давайте сейчас задумаемся, каждый о себе. Если кто из вас думает, что он благочестив, оригинальный язык, это слово благочестив, это богобоязнен, религиозен, да, то есть человек, который действительно хочет бояться Бога, слушаться Бога и так далее. То есть он думает, что он такой. Он думает, что он хороший верующий человек. И не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце. У того пустое благочестие. Вы представляете, что Бог меряет наше благочестие нашим языком? Что мы говорим? Бог смотрит не на нашу форму, не на количество посещений служений даже, не на все-все-все дела, а, во-первых, Он смотрит на язык. И если человек не старается свой язык ограничивать, сдерживать и болтает, что попало, то Библия говорит, пустое благочестие. Знаете, вот в этом стакане есть немножко кофе. Уже немножко меньше. Он не пустой. Я могу пить, мне приятно. Там есть содержимое. Хорошее. Если бы он был пустой, он был бы, в принципе, бесполезный сейчас. То же самое. Благочестие может быть или полезным, или реально что-то делать, или быть пустым. Дорогие, какие у нас слова выходят из наших уст, когда мы говорим с людьми проблемными. Я понимаю, если там хороший человек, твой любимый, твой друг и так далее, вы вместе общаетесь, конечно, будем что-нибудь хорошее говорить. Но если ты общаешься с проблемным человеком, может быть, родственник проблемный, который тебя уже достал, может быть, сосед, который тебя уже достал, может быть, это разговор о правительстве, которое тебя достало. Какие слова исходят из уст? Люди проклинают себя, проклинают правительство, проклинают детей. Ах ты бестолочь, ах ты там бездарность, ах ты такой. Там в школе учителя говорят, там, ах ты тупица, никогда у тебя математика не получится. Там, и так далее. Провозглашают проклятие в жизни людей, даже не задумываясь о том, что они делают. На правительство все говорят, а такое правительство, такое правительство, такое правительство. Проклиная это правительство, зачем? От этого что, лучше будет? Проклятие, оно работает. Наговорили люди на правительство целую кучу грязи. Приходит нечистая сила, берет эти проклятия и реализует в жизни. Нам нельзя говорить то, что проклинает. Фактически это вопрос веры. В самом начале мы говорили. Это вопрос веры. Посмотрите, Бог не все сразу создал. Библия говорит, земля была безвидна и пуста, и тьма надвездная. Если бы Бог сидел, или летал, я не знаю, и говорил, темно, темно, темно, темно бы и осталось. Согласны со мной? Он сказал, да будет свет. Если ты видишь проблемы в правительстве, и говоришь, проблемы, проблемы, Проблемы. Проблемы, проблемы останутся. Ты говоришь, Господь, благослови правительство. Да будет свет. Ты видишь проблемы в своем ребенке. И ты зудишь и говоришь ему об этих проблемах. Говоришь ему, говоришь, говоришь, говоришь, говоришь, говоришь. Это не меняет? Поменял за несколько лет? Как? Работает в лучшую сторону? У кого-нибудь? Нет? Потому что ты просто констатируешь факт. Тьма, тьма, тьма, тьма, тьма. Да, тьма? Скажи, да будет свет. Скажи, сынок, доченька, я верю в тебя. У тебя получится. Не важно, что тебе сказал учитель, что у тебя не получится математика. Получится у тебя математика. Не важно, что тебе говорят, что ты не будешь иметь успеха, там, какую-нибудь там, руководящую должность, еще что-то. Все получится. Все, что ты захочешь добиться с Господом, получится. Молись, сынок, Бог благословит тебя. Не говори ему, ах ты пьяница такой, там, да-да-да. Говори ему, я верю, что Бог может исцелить тебя. Я верю, что Бог может благословить тебя. Открой ему свое сердце. Помоги человеку подняться. Не надо констатировать негативный факт постоянно, да еще употреблять для этого целую кучу эпитетов. Это проклятие. И оно работает. Это духовный корень многих проблем в нашей жизни. Сколько я встречал людей, которые были побиты словами в детстве, в юности, иногда во взрослой жизни. Побиты, и эта побитость у них осталась и пронеслась по жизни. И потом они начинали искать, ну где же ответ? И те, которые находили, они находили ответ во Христе. Еще в Ветхом Завете один человек обратился к Богу за помощью насчет проклятия. Мама и Иовиса, или это был папа, неважно, кто-то из его родителей, проклял его. Имя само Иовис называется «Человек печали». Прокляли его. И сказали, ты человек печали. И, видимо, много печалей было в жизни Иовиса. И он закричал однажды Богу, написано, возопил, воззвал к Богу и сказал, о, если бы ты благословил меня твоим благословением и распространил пределы наши, и рука твоя была с нами, охраняя нас от зла, чтобы мы не горевали, чтобы я не горевал. И Бог услышал и благословил его. Да, может быть, в твою жизнь много людей говорили плохие слова, но есть высшая власть, Божья власть, которая может поменять эти слова, которая может поменять, как ты называешься, которая может поменять имя, сущность, судьбу, удалить эти проблемы, разрушить эти проклятия, которые тебе были сказаны. Интересно, что когда ученики Иисуса приходили к Иисусу, он это делал. Пришел Симон, тростничок, колеблющаяся палочка, травинка такая, нетвердая. Он его назвал «ты кифа», он сказал «ты камень». А, ну да, «ты камень». Он поменял его сущность с колеблющегося и нестабильного на твердого, на котором можно строить. Бог хочет поменять сегодня твою сущность. И Бог хочет поменять слова, которые ты говоришь. Я слышал, люди себя проклинали. Не хватает людям то, что их проклинают. Они еще себя проклинают. Например, такие фразы. Очень часто слышал. Там, жизнь моя жестянка, порватая поломатая, трактором переехатая. Дорогой мой! То, что ты говоришь, имеет силу и власть над твоей жизнью. Это твоя жизнь. Зачем в нее провозглашать проклятие? Прекрати это делать немедленно. Начинай благословлять свою жизнь. Начинай говорить то, что тебе Бог сказал. Бог имеет больше власти. Он сказал, Бог благословил нас всяким благословением во Христе Иисусе. Всяким, значит, каждым. Перестань всякую глупость говорить про свою жизнь. Это выглядит красиво, это выглядит смешно, это выглядит с юмором, с таким горьким. Но это яд, это проклятие. Не говори таких слов. Ни на свою жизнь, ни на другие жизни. Удали из своего лексикона эти шуточки. Они вредные очень. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие, говорит Иаков. Наше благочестие не должно быть пустое. Наш язык не должен уязвлять, как мечом. Наш язык должен быть языком мудрым, который врачует. Наш язык должен говорить человеку слова, которые помогут ему восстановиться эмоционально, утешиться, приобрести надежду, приобрести уверенность. Я слышал про многих мужчин, у которых тяжело шло там с карьерой, с работой, с какими-то вещами, которых они хотели достигнуть. И рядом была женщина, которая говорила: «Я верю в тебя, у тебя получится». Она, может быть, даже не знала, может быть, даже была неверующей. Но это работает. Благословение и проклятие работает. И вот эта уверенность близкой подруги, жены, она помогала таким мужчинам подняться, встать и сказать: «Хорошо». И они шли дальше, и у них получалось. И получалось бывает больше и лучше, чем у тех, кто выглядел более талантливым. Я слышал о случаях, когда наоборот, дома была постоянная капель. Ты такой, ты сякой, да у тебя ничего не выйдет. И это подбивало человека, это рушило где-то внутренний фундамент его. Это проклятие. Мы призваны, чтобы наследовать благословение. Благословляйте, а не проклинайте, везде читаем. Обуздывайте свои уста. Благословляйте, потому что вы призваны, чтобы наследовать благословение. Есть закон сеяния и жатвы. Что мы сеем, то мы пожинаем. Если мы много говорили негативных вещей, приходит и в нашу жизнь жатва. Так что, дорогой мой, не только надо бояться пред Богом говорить плохие вещи о других людях, но также и о себе подумать. Нам надо говорить красивые слова благословения. Не просто красивые. Некоторые так скажут красивые слова. Без единого матного слова. Но после них ходишь больно в душе. Но они должны быть по сути благословением. Наделять, как Бог вначале наделял способностью. У тебя получится. Я верю. Не сдавайся. Все будет хорошо. Господь с тобой. Я буду молиться за тебя. Я сейчас приглашаю вас на две молитвы. Давайте мы сейчас закроем глаза. Помолимся. Всякий раз, когда мы вспоминаем обиду и боль, принесенную нам другими людьми, нам нужно рассказать об этом Богу, простить и отпустить их, отдать их на суд небесный. Это не значит, что когда мы простили, то Бог уже не будет их судить и наказывать. Но мы должны отпустить это от себя, отдать это в небеса. Пусть Бог сам поработает с этими людьми. Может быть, Он их накажет, а может быть, как-то по-другому поступит. Христос ведь взял на себя все наши проклятия, все наши болезни, все наши немощи. Он хочет их спасти. Давайте мы расскажем. Во время этой проповеди, может быть, тебя коснулось это слово, что в твою жизнь наговорено было, как оно отразилось на тебе. Расскажи об этом Богу и отдавай это Богу. И проси: «Господь, замени каждое проклятие, сказанное на меня, замени на Твое благословение». Скажи Господу: «Вот такой человек сказал мне очень больные вещи. Я прошу, Господь, исцели мое сердце от этой раны. Прощайте этого человека. Отдавайте его Богу. Скажи: Господь, я отдаю Тебе эту обиду, эту боль. Я прошу, исцели мое сердце. Во имя Иисуса Христа». В Новом Завете Господь подарил все благословения для детей Божьих. Нам надо их принимать верой. И если тебе что-то кажется проклятого в твоей жизни, скажи в эту сферу благословения. Не надо говорить: «Есть тьма». Скажи: «Да будет свет». Скажи: «Господь, Твое благословение финансовое да придет в мою жизнь. Твое благословение здоровья да придет в мою жизнь. Твое благословение семейных взаимоотношений да придет в мою жизнь. Родственники мои неверующие да спасутся. Взаимоотношения с друзьями да исцелятся. Ощущение самоуважения да вернется. чувство собственного достоинства да придет ко мне снова. Говори, все, о чем болит твоя душа, говори. И если ты проклинал своих родных и близких, говоря им неприятные слова, покайся сейчас. Дорогой, не имеем мы права, как христиане, говорить такие вещи. Покайся, скажи: Господь, прости меня. И сейчас разрушай, молись, скажи: Господь, прости, что я говорил или говорила моему сыну, дочке, внуку, внучке, кого вспомнишь. Прости, Господь, что я говорил такие слова. Некоторые шутят, тюрьма там по тебе плачет или еще что-то. Прости, Господь, за эти шутки, прости за эти негативные слова, прости за это отвержение, которое было в моих словах. Прости, что мой сын, моя дочь, говори, кто? Прости, что они почувствовали эти негативные слова. Некоторые отвергали пол своего ребенка и говорили: да лучше бы девочка вместо тебя родилась. Покайтесь в этом. Если Бог дал мальчика, значит, благословен мальчик. И он должен быть именно мальчиком. И некоторые говорили: вместо девочки ты должен быть моим сыном. А родилась вот дочка. Покайтесь. Бог дал того, кого нужно. И самое благословение для дочки — быть дочкой. Отпускайте на свободу измученных. Говорите Господу, все, изливайте свое сердце. Я умоляю каждого из вас, дорогие мои, пересмотрите сейчас пред Богом свои слова, свои уста, свои сердца в отношении тех, кого вы могли проклясть. Мы обычно не называем это «я проклинаю тебя», но наши слова бывают несут огромную боль нашим родным и близким. Давайте будем молиться дальше. Говорите Богу, просите прощения. Скажи: Господь, прости за то, что я говорил негативные слова в жизни своего сына, дочки, внука, внучки, зятя, невестки, может быть. Говорите Господу об этом. И скажите: Господь, благослови их. Благослови их, Господь. Исцели их сердца от этого яда. Освободи их, Господь, от последствий моих слов. Разрушь проклятие в их жизни. Пусть они не имеют над ней власти. Пусть они не имеют силы в их жизни. Наоборот, Господь, я провозглашаю благословение. И, дорогой мой, не сразу действует проклятие, не сразу действует благословение. Может быть, сегодня ты придешь, и еще ты увидишь то же самое лицо в том же самом виде. Продолжай говорить: да будет свет. Да будет свет. Да будет свет. Да будет свет, я люблю тебя. Я верю, что у тебя получится. Я верю, что ты изменишься. Я молюсь за тебя. Я благословляю тебя. Господь, я молюсь сейчас во имя Иисуса Христа, чтобы приходило твое восстановление духовной жизни. Чтобы всякая сила зла уходила из жизни твоих детей. Чтобы всякое негативное слово, которое разрушает и влияет негативно на них, оно было сокрушено. И также, чтобы все наши родные и близкие, кому мы что-то не то сказали, Господь, кого мы обидели, кого мы унизили, кого мы прокляли своими словами, чтобы они были исцелены. Отец, я молю Тебя, прости нас, Господь. Прости нас, когда мы проклинали. Прости нас, когда мы говорили нечистые слова. Прости, когда наш язык был исполнен смертоносного яда. Прости, когда слово было не с благодатью. Прости, Господь, когда оно было гнилое, когда оно несло гниль и разложение, когда оно было полно горечью и обиды, и ненависти. Прости нас, Господь, очисти наш дух от всех этих слов, от всего этого яда, и исцели во имя Иисуса Христа. И я славлю и благодарю Тебя, наш Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Если вы хотите, чтобы за вас специально помолились, вы хотите, помолимся за вас, будь то разрушать проклятие в вашей жизни, или, может быть, в жизни детей, или внуков, или вы знаете, кто вот видно, что человек находится под проклятием. Выходите, помолимся за вас. Не стесняйтесь. Никто не должен осуждать. Хотите помолиться? Давайте. Судя по всему, кто-то конкретно. А или вы сами Господь, себя частенько или проклинаете, Игорь? Ну, покаялись в этом? да, помните? Да, хорошо, давайте помолимся. По очереди, да, по одному надо молиться и узнавать, хорошо? Давайте молиться, соглашайтесь. Отец наш Небесный, ты видишь жизнь Игоря. Я молю тебя, Отец наш Небесный, разруши всякое проклятие, которое было произнесено когда-либо в его жизни. Мы не знаем до конца, что за силы действуют там. Почему происходят эти удары за ударами. Но мы молим тебя о том, чтобы пришло твое прощение во имя Иисуса Христа. Мы молим о том, чтобы пришло твое исцеление. Мы молим о том, чтобы пришло твое освобождение, чтобы пришло твое очищение. И не только в его жизнь, но в жизнь его детей, внуков, жены, других родственников во имя Иисуса Христа. Потом подойдите ко мне, если там еще. Я на своих все время говорю, я алкоголики, вот поэтому разговаривают, да, я их, ну, как бы обличаю, да, вот, чтобы это убрало из моего сердца, из моего лексикона. Давайте вы разрушите сейчас вслух силу этих слов, и мы согласимся с вами, ладно? Я разрушаюсь во имя Иисуса, мой лексикон на сына, на невесту, на внука, о том, что я всегда говорю, что, ну, как бы ставлю их, они не соглашаются, что они пьяницы, а я им говорю, вы алкоголики. И вот я прошу, чтобы это все было разрушено в моем сердце, в моих мыслях. Господь, я прошу, помоги, Господи, избавиться от этого, а именно благословляйте, Господи. Давайте сейчас повторите за мной. Властью мамы и бабушки. Властью мамы и бабушки. Я благословляю своего сына. Я благословляю своего сына, внука и невестку. Освободиться от алкоголя. Освободиться от алкоголя. Покаяться. Покаяться. Спастись. Спастись. Чтобы их семья исцелилась. Чтобы исцелилась их семья. Их взаимоотношения. Их взаимоотношения. И финансы. Их финансы. И вся их жизнь. И вся их жизнь. Небесный Отец. Небесный Отец. Разрушь силу. Разрушь силу. Всякого неправильного слова. Всякое неправильное слово. Которое было сказано на них. Которое было сказано на них. Мною ли? Мною ли или другими людьми, или Господи. Другими людьми, да. Господи, благослови их. Во имя Иисуса Христа. Господь, я молю тебя, благослови Олечку. Благослови ее семью во имя Иисуса, чтобы они спаслись и покаялись. Освободи, Господь, разрушь всякое проклятие, всякое негативное слово во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, это очень важно. Очень важно. Знаете, я призываю вас всех глубоко задуматься на этой неделе о тех словах, которые мы говорим. Глубоко задуматься. Это очень важно. Слова имеют силу. Слова имеют власть. Из невидимого происходит видимое. Из невидимого происходит видимое. Поэтому мы должны сеять в этот невидимый мир благословение. И говорить самое лучшее. Вопрекор всему, что мы видим. Говорит, да будет свет, да будет свет. И я хочу сказать еще такую вещь. Может быть, в вашу жизнь провозглашалось много всего плохого. Мы написано новое творение во Христе Иисусе. И Бог благословил нас всяким духовным благословением. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с какими-то негативными вещами, и кажется, как будто действует проклятие, провозглашайте, я новое творение во Христе Иисусе. Отец Небесный благословил меня всяким духовным благословением. Говорите на себя хорошие вещи. Это не просто ваше позитивное мышление, это в Библии написано. Это наш Папа сказал, самый главный, самый сильный, самый могущественный. И точно так же, как Иаков переименовал своего сына, как Иисус переименовал Симона в Петра, точно так же Отец Небесный дал каждому из вас, каждому из нас, Он дал новое имя. Он не всегда называет людей тем именем, которое нам родители дали. Он говорит к нам так, как Он хочет, чтобы мы видели себя. Он говорит «любимый», «любимая». Он говорит «святой». Почитайте все послания, даже самые разгромные начинаются «святым». Коринфянам «святым». Потом там плут, там всякая грязь, там да-да-да-да-да-да. «Святым». Бог называет нас именем, которое Он хочет, чтобы было. Он говорит до того, как совершилось. Он провозглашает духовный закон. Благословение, благословение, благословение, благословение. И ожидает, что каждое наше слово – это будет благословение. Каждое слово. Написано, что праведник боится ложное слово сказать. А нечестивый срамит и порочит себя. Слова – проявление праведности, проявление страха Божьего, проявление благочестия, проявление веры. Мы верим, что Бог хочет благословить каждого из нас, наших родных и близких, и всю церковь. И вы знаете, не сразу действуют и благословение, и проклятие. Есть какой-то период времени. Но это как семечко. Бросили в землю, бросили в землю, бросили в землю. И оно какое-то время растет, и потом оно приносит плод. Сегодня мы молились, чтобы Бог разрушил в вашей жизни все проклятия. Мы молились, чтобы в жизни других людей, которых, может быть, мы прокляли своими словами, Бог разрушил все проклятия. Это сработает. Это сработает через некоторый период времени. И я верю, что небольшой, если вы продолжите их благословлять. И себя благословлять. И будете обуздывать свои уста, чтобы не сказать никаких негативных слов. Ни в раздражении, ни в гневе. Лучше всего Богу высказать свое раздражение. Не на Бога, но рассказать Ему: «Господь, в моем сердце боль. Этот человек сказал мне очень неприятные слова. Я переживаю, я мучаюсь, меня это злит, меня это гневает». Может, взять подушку, потрясти, если гневом кипишь. Но человеку сказать потом: «Благословляю тебя. Да простит тебя Господь. Пусть Бог изменит твою жизнь. Пусть Бог исцелит тебя. Пусть Бог благословит тебя». И Бог благословит. И это благословение будет сильное. Это благословение будет могущественное. Отец Небесный, я благодарю Тебя за наши жизни, за наши сердца. Я молю Тебя, Господь, о том, чтобы семя благословений начало утверждаться в нашей церкви. Я благодарю Тебя, что Иисус Христос взял на Себя проклятие закона, что властью Иисуса ломается любое проклятие, что во имя Иисуса ломается любое проклятие, и приходит Твое благословение. Я прошу, чтобы Твои благословения начали приходить, Господь. Мы не можем сами. Нам нужно Твое благословение. Нам нужна Твоя благодать. Нам нужна Твоя помощь, Господь. Мы очень сильно зависим от Тебя. Пожалуйста, благослови эту церковь. Пожалуйста, благослови наши семьи. Пожалуйста, благослови наших детей. Пожалуйста, благослови наших внуков. И мы просим, чтобы это благословение было щедрым. Чтобы это благословение было щедрым, как с небес. Чтобы просто люди не могли даже знать, откуда все блага приходят. И, конечно, Ты, во-первых, благословляешь духовным благословением. Но что оно самое важное и ценное. Но Ты благословляешь и финансово. Ты благословляешь и здоровье, Ты благословляешь и брак, Ты благословляешь и взаимоотношения. Благословение Господне обогащает, и печали с собой не приносит. Умножай Твое благословение. Я молю Тебя о сердце каждого человека, кто еще не видит необходимость что-то менять в языке своем. Молю, Господь, чтобы каждый из нас четко видел и осознавал, в чем мы должны поменять наши слова. Мы хотим, чтобы это время, прожитое на этой земле, оно было для славы Твоей и для исполнения Твоей воли, Отец наш Небесный. Значит, наши слова должны поменяться. Значит, наши уста должны произносить благословение. Значит, из нашего источника должна течь сладкая вода. Просим об этом, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас пасторским благословением. Да, конечно, давайте. Просто мне завтра надо идти в суд. Меня вызвали по повестке. Ну, письмо пришло каким-то свидетелем. Каким, сама не знаю. Никто со мной не разговаривал, ни адвокат, ни в общем, я не знаю. В общем, мне завтра идти в суд надо в час дня. Но пришла повестка явиться в качестве свидетеля. Я даже ни фирму эту не знаю. Какая там. Так и скажу. Так, не, я так это и скажу. Ошибка, я не знаю ни их, ни... Нет, не понимаю, о чем вы говорите. Но прийти надо, да. Вот да? Пусть меня Бог благословит, да? Чтобы я не боялась. И чтобы я могла там что-то говорить вообще. Я вообще понятия не имею. Ну, может, ошиблись, все понимаю. Я им звонила, ну, я звонила туда. Я говорю, вы, наверное, ошиблись, а прислали мне это письмо. Ну, секретарю, кто прислал? Она говорит, ну, раз вам пришло бумажечка, вы должны явиться. Ну, вот я пойду завтра, узнаю, что там. Давайте помолимся, да. Да, вот. Отец, мы молим тебя за Иришку во имя Иисуса Христа, чтобы она была наполнена смелостью твоей. Пусть всякий страх уйдет, он не сможет подойти к Ирочке во имя Иисуса Христа. Но пусть Дух Твой Святой, Дух силы, любви и здравого разума наполняет ее. И ты даешь эту смелость, даешь этот покой, даешь эту уверенность во имя Иисуса Христа. Ты говоришь, праведник смел, как лев. Мы благословляем, чтобы эта смелость была и покой был твой. Ты царь мира, царь покоя, Господь, наполняй во имя Иисуса. Я прошу, чтобы ангелы твои защитили, Господь, Ирочку во имя Иисуса, чтобы она была в совершенном покое, в совершенном и в полном благословении. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава тебе, Господи, да, благодарю. Все, аминь. У меня недавно было одно мероприятие, тоже нужно было идти в место, куда не хотелось идти. Там очень неприятные люди находились в этом месте. Но мне туда надо было, по делу, по важному. И я в сторону отъехал, сел молиться, Господь, мне туда надо, но так не хочу. Я не хочу видеть эти лица. Я не хочу с ними говорить. Но мне надо. И мне страшно, они могут сделать зло мне. Даже физическое могли сделать, по идее. Я молился, Господь, защити, дай мне что-нибудь. Вот мне нужно это делать, ты знаешь, что это необходимо. Дай мне место Писания. И молился. И пришла вот эта мысль, что Бог не дал нам духа боязни, но духа силы, любви. И слово целомудрие означает здоровый ум. Целостная мудрость, здоровый ум. То есть здоровый ум какой? Не мучающийся, когда в уме не болит. Нет боли в уме, не переживающий. Он мне дал такого духа, и вам, каждому. Бог дал нам такого духа, это Святой Дух. Силы, и я подумал, да, может там сильные люди, но у меня есть дух силы. Не моей силы, но больше. Моей силы, может, нет. Но у него есть сила. Вы пойдете туда с такой силой, вы будете самый сильный человек духовно во всем здании суда. Разве только там еще верующие есть, может, они тоже будут сильные. Мы иногда смотрим на себя, как на кузнечиков. Задавят. Дух силы. Расстрими плечи. Иди уверенно. Любви, то есть... Вот да, они там, может, неприятные личности, но ты можешь все равно к ним проявлять любовь Христову. Ну, разумно. И здравого разума, то есть спокойно, по делу. Ну вот, да, записка, да, надо, вот, пожалуйста, я пришла. Нет, фирмы не знаю, да. Все, извините. Наверное, ошибка произошла. До свидания. Когда можно выйти? Через полчаса, ладно, подождем. Все. Все. Здравого разума, спокойно подойти. И Бог благословил, я прошел мимо, там кто-то, конечно, начал там вякать. Какие-то там неприятные слова мне говорить. Но Бог дал мудрость поговорить с людьми, как бы проигнорировать вот эти вот колкости. Там место было такое особенное. И все решилось. Все сделалось то, что надо. Несмотря на очень неприятный контингент, который там находился. Это Божья благодать. Аминь. Итак, дорогие, кто хочет ехать к Марии Шилкиной на праздник? Это будет в следующее воскресенье. Значит, мысль такая, что выезжать нам отсюда нужно через за полтора часа до начала. То есть это, по идее, в 9:30 нужно отсюда отъехать. Утром. Утром в 9:30. Я, в принципе, договорился уже об автобусе маленьком на 8 мест. Еще, конечно, я думаю, у кого машины есть, плюс-минус могут взять. Может быть, мы еще какую-то транспорта будем. Я хочу спросить, кто поедет в следующее воскресенье? Потому что здесь служение не планируется. Не поедете, да? Тяжело, да? Ну подумайте, там будет угощение, у них будет праздник, у них будет классно. С собой надо брать хорошее настроение. Ну да, какое-нибудь угощение можно сделать, конечно. Это же общий стол будет, наверное, я думаю. Ну, просто даже пожертвует. Да? Ну, или так. Это праздник жатвы. Они пригласили нас. Гости, да. Всю церковь пригласили. А я прошу. После служения подойдите и запишитесь, пожалуйста, на листочке. Вот здесь будет лежать листочек, только ручки у меня нету. Может, у кого-то есть ручка? Запишитесь, пожалуйста, что вы едете. И если кто-то еще с вами хочет ехать или захочет ехать,